13. Когда тебя схватили, мы поняли, что больше медлить нельзя. Взяли веревки, все какие нашлись, и решили спускаться по древо лиане, чтобы встретить спасателей на подходах к офису. Так оно в общем и получилось. Они увязли где-то на уровне 40-х этажей, и не появись мы с паническими воплями о скорой казни и прочих ужасах, сожрали бы вас, волосаны, как пить дать сожрали. Люк кивнул. Он уже в третий раз выслушивал Майкин рассказ и не находил сил порадоваться собственному спасению. События последних суток выпили его до донышка, превратили в пустышку, вроде хитиновых скорлупок, которые остаются от дохлых, высохших на солнце насекомых. Когда толпа в паучьем холле рассосалась, Люк хотел привычно выбраться на секретную базу, чтобы в одиночестве привести в порядок мысли. Но сумел заставить себя добраться только до прихожей. Обычно здесь дежурил охранник, но он, видимо, сбежал вместе с прочими своими сослуживцами, и теперь ничто не мешало сесть и, опершись спиной на канат, предаться невеселым думам. Но посидеть в одиночестве не удалось. Майка как бы невзначай увязалась следом, и Люк, как ни старался, не смог избавиться от ее опеки. «Вот вы где! А я ищу, с ног сбилась!» Подошедшая Татьяна уселась рядом, на самом краю, свесив ноги над 60-этажной пропастью. «Как она там?» – спросила Майка. «Вроде заснула». Девушка перекинула на колени коробку с маузером. «Я ей дала один порошочек из нашей аптечки, чтобы успокоилась». Когда зареванную Лею оторвали от остывающего тела Пола, подруга Егора взялась проводить ее домой. «Она сказала, что не останется здесь», — сказала Татьяна. «Говорит, не хочет больше никого здесь видеть. Мать, конечно, в слезы, но Лея с ней даже говорить не стала. Легла, отвернулась к стене и молчит. Неудивительно, своими руками убить человека, даже такую гнусную гниду, как ваш генеральный. Ну и Пол, да. Кстати, Скайуокер, зашел бы ты к матери», — добавила Татьяна. «Она места себе не находит. Все расспрашивала, где ты и когда вернешься домой». «А я не вернусь», — ответил Люк. «К матери зайду, конечно, но потом вниз, с вами. Возьмете нас с Леей с собой». «А ты хорошо подумал?» — спросила Майка. «Там ведь совсем другая жизнь. Это вы тут привыкли сидеть, как в аквариуме. А там знаешь, сколько всего разного?» Люк хотел ответить, что больше всего на свете хочет увидеть как раз это все разное, но Татьяна его опередила. «А мы их в ГЗ заберем. Устроим на подготовительное отделение, а дальше видно будет». «Подготовительное!» — фыркнула Майка. «Им бы сначала школу закончить. Чему их тут научили? Читать по складам и 2×2 — 4?» «Вот и неправда!» — возмутился Люк. «Я когда был маленький, целый год ходил в школу». «Это совсем не то!» — покачала головой Татьяна. «Нет, я не сомневаюсь, что чему-то вас учили, но этого недостаточно. Но ты не переживай, есть специальные программы для детей лесовиков. Поучишься, и уж тогда на подготовительное, если захочешь, конечно». А то Лея вообще заявила, что уйдет в почтовые белки. «Молодец, девчонка!» — восхитилась Майка. «Истинная сестра джедая. Может, и мне с ней податься?» «Тебе поздно. Яська как-то рассказывала, что в белки берут до 16. Потом организм уже не способен на трансформацию. Ей самой, правда, было 17, ну так у нее тогда была зеленая проказа в поздней стадии. Она и так начала меняться». «Ну и ладно, не очень-то и хотелось». Майка независимо вздернула подбородок. Но Люку показалось, что слова Татьяны ее задели. «Кстати, а куда Яська подевалась?» — спросил он, желая переменить тему. «Что-то я ее не видел». «Когда закончилась заварушка в паучьем холле, она сказала, что ей пора вниз», — ответила Татьяна. «Вроде хотела разыскать Бича, а то что-то давненько от него нет известий». «Бич?» — Майка оживилась. «Знаменитый егерь? На нашем курсе все девчонки только о нем и говорили. Познакомишь?» «Обязательно», — кивнула Татьяна. «Только ты особо не рассчитывай. У Бича есть постоянная подруга, и мне жаль ту дурочку, которая рискнет влезть между ними. Очень надо». Люк слушал девушек и думал. «И правда. А что, если, выбравшись из опостылевшего, теперь в этом нет никаких сомнений, офиса, отправиться в загадочный университет? Границы его мира уже не раз раздвигались. Сначала за пределы обжитых этажей, потом за пределы башни. И кажется, скоро мир снова вырастет, станет шире леса, а там, глядишь, и еще шире». «Скажите», — мальчик робко посмотрел на Татьяну, — «а водопроводчики в вашем ГЗ нужны? Я дело хорошо знаю. Спросите хоть дядю Антона. Мог бы днем работать, а учиться по вечерам или ночью. Вы не думайте, я справлюсь». Девушка со смехом потрепала его по шевелюре. «Не бери в голову, Скайуокер. Что-нибудь придумаем. Кстати...» Она обернулась к Майке. «Я ведь за тобой пришла. Егор затеял совещание, просил нас обеих быть». «Просил? Значит, будем». Девушка вскочила на ноги. «А куда идти? Я офис почти не знаю». «Егор говорил, кабинет генерального. Это двумя этажами ниже. В крайнем случае спросим кого-нибудь». «Я вас провожу», — заторопился Люк. «Только можно на минутку зайти домой? Мне бы к маме». «Да хоть на 10. Подождут. Ничего с ними не сделается». Подходящей поверхности не нашлось. Чекист, подумав, приказал выломать решетку, за которой держали пленников, и покрыть сверху двумя листами гипсокартона. На этот импровизированный прозекторский стол взгромоздили труп генерального и разрезали кожаный плащ, обнажив верхнюю часть спины и шею. «Экая гадость! Псяк-крев!» Яцек с брезгливой гримасой рассматривал нарост на затылке мертвеца. Поляк еще не совсем оправился от электрического шока, сильно заикался и старался больше молчать. «А еще опал», — сообщил сапер. «А был раза в 3 больше. Я ясно видел, как он надулся, полез из-за головы. Тогда-то нас и скрутило». «Это что вообще за хрень?» — осведомился Мессер. Он извлек из-за сапога финку и осторожно потыкал острием губчатую массу. «В натуре о таком не слышал». «Я слышал», — сказал сапер. «Читал, то есть». «Давно, когда жил в Замкаде. Типа, прилетели на Землю инопланетяне. Такие вроде слизняков-паразитов. Внедрялись, значит, людям в мозги и заставляли делать, что им надо. Чуть-чуть Землю не захватили». Сапер читал роман Роберта Хайнлайна «Кукловоды». «А как с ними справились?» – заинтересованно спросил Мехвод. «А я помню. Я тоже о такой твари никогда не слышал», – сказал чекист. «Может, это вообще не паразит, а какая-нибудь болезнь. Опухоль, к примеру, вроде раковой». Егор покачал головой. «По-твоему, опухоль гипнотизирует людей? Помнишь, как на нас его голос подействовал? Если бы не девчонка...» «Ну, тогда не знаю», — чекист пожал плечами. «Слушай, а может, отнесем его Шапире? Типа для науки. Глядишь, и он нам потом поможет». «А че, дело?» — обрадовался Мессер. «А он нам баллончики заправленные. Так я отчекрыжу эту хрень». Антипаучьи споры произвели на партизан сильное впечатление. И теперь они вовсю обсуждали, как бы заполучить распылитель, заново заправленный, разумеется, в свое пользование. «Погоди». Егор завладел мессеровой финкой, подцепил нарост и попробовал отделить его от кожи. Нарост не поддавался. «По-моему, не стоит. Испортим, отрежем что-нибудь не то». «Это почему?» – удивился чекист. «Что лишнее, то отрежем». «Сапер, Мехвод, поищите банку стеклянную, 3 литра. И местных тряхните на предмет самогонки. В ней заспиртуем». «А ты знаешь, что лишнее, а что нет? На вид-то оно как мозг, серое и в складках». «А мозг тут при чем?» «Сам же говорил, в книге пришельцы в мозг внедрялись. Значит, и эта погонь может быть не только снаружи, но и внутри, в голове. Щупальце какое-нибудь. А мы его оттяпаем и оставим в трупе». Чекист озадаченно поскреб затылок. Партизаны дисциплинированно ждали. «Так, бойцы!» Командир принял решение. «Отрежем голову целиком. Зальем самогонкой и в таком виде доставим в ГЗ. Только 3-литровой банки будет маловато. Ведро ищите. И чтоб с крышкой». «Так нести же неудобно!» — попробовал запротестовать Мессер. «Ничего, справимся. Вот ты и понесешь». «Он по дороге самогонку выжрет», — ухмыльнулся Мехвод. «А слизняком этим закусит». «А пошел ты!» Чернявый партизан скривился от отвращения, видимо, живо представил подобную выпивку. «Сам глотай эту отраву и таскай заодно, а я уж как-нибудь обойдусь». «Отставить разговорчики, боец», — нахмурился командир. «Сказано нести, значит, понесешь. И не вздумай отлить по дороге, чтоб бедро легче было. Накажу». Мессер с отвращением сплюнул, но спорить не рискнул. «Задачи понятны?» — чекист оглядел личный состав. «Тогда за дело. И поскорее. У нас еще дел за гланды». «А по длину куда?» — Яцек показал на тело. Гипсокартон под ним уже успел пропитаться кровью, натекшей из пробитой глазницы. «Труп то есть. Здесь бросим». «Охранников напряги», — подумав, вынес вердикт командир. «Пусть реабилитируются». «Верно», — кивнул Мессер. «Ихний кум им и корячится вертухаем драным».